если расскажу, что как воздухом я тобой дышу, задыхаюсь я без любви твоей. Если не нужна, то убей. Скромно промолчишь, только все равно. Самый яркий день без тебя темно. Скромно промолчишь, но зачем слова? Я скажу тебе все сама. Я говорю тебе спасибо за то, что вместе в облаках, за то, что любишь так красиво, за то, что носишь на руках. Я говорю тебе спасибо за то, что предан только мне. Я говорю тебе спасибо за этот рай наедине. Молчишь, если расскажу, долго не звонишь, я с ума схожу. И смеются вслед добрые друзья, объясняя, что так нельзя. Все запреты прочь, нежно обниму, не отдам тебя больше никому. Скромно промолчишь, но зачем слова, если знаю я все сама. Я говорю тебе спасибо за то, что вместе в облаках, за то, что любишь так красиво, за то, что носишь на руках. Я говорю тебе спасибо за то, что предан только мне. Я говорю тебе спасибо за этот рай. За то, что любишь так красиво. Я говорю тебе спасибо.